Все пироги с вареньем были ее, и няньки, гувернантки, прислуга баловали ее не по обязанности. Лили действительно овладела всеми сердцами, которые имелись в ее распоряжении, и в отсутствии матери у нее было такое счастливое детство, какое только можно вообразить. Считалось, что она унаследовала от матери взрывной темперамент. Было ли это так, кто знает, но одно было очевидно. Лили умела пользоваться своим темпераментом и гневалась только, когда сама этого хотела. Совсем как великий полководец, который был известен тем, что в гневе топтал свою треуголку, но в эти дни всегда по утрам велел подавать себе старую треуголку. Но какой бы ни был у нее темперамент, большей частью он проявлялся в детской, в отдалении от отца. Отец считал, что у него ребенок ангел. Одно из первых ее воспоминаний она строго говорит отцу: «Ты должен только на меня смотреть, только со мной разговаривать». А отец, улыбаясь, послушно кивает. И потом, позже, всегда отношения ее с отцом были как отношения с мужчиной. Лили обожала и очаровывала, и тщательно следила, чтобы он любил ее больше, чем она его. Лили с отцом жили одни, душа в душу. Вернее, Лили жила душа в душу, сама с собой. Отец восхищался красотой и послушанием хитрюги Лили, а Лили восхищалась отцом. Особенно нравился ей в расшитом золотом мундире, с подвешенным на боку золотым ключом, треуголке с плюмажем и белых перчатках. Отец имел придворное звание камергера. В то время звание камергера уже почти утратило свое значение. Князь не выполнял никаких обязанностей при дворе. И Лили видела отца во всем этом облачении лишь один раз в год и всякий раз приходила в восторг от золоченой красоты, от величавости князя Горчакова, а заодно и собственной значительности. Сам же отец всего этого золотого ключа, перчаток, немного конфузился. Февральскую революцию князь Горчаков встретил с характерным для него чувством, что все происходит так, как должно происходить. Он честно откликнулся на призыв государя отозвать капиталы из-за границы в Россию, но сделал это из чувства долга, уже не веря в мудрость царя. Как ни старайся быть верным самодержавию, оно само похоронило себя прежде своего падения. Алексей Алексеевич возмущался тем, что по улицам носили портрет государя вверх ногами, но ему стало даже легче, как будто скончался безнадежно больной, глядя на которого нужно кривить душой и без веры говорить, что он непременно поправится, хотя он уже обречен. Однажды Лили с отцом видели на Фурштадтской рядом с их домом людей, бегущих с фунтиком хлеба из лавки. «Свобода — неподходящая вещь для голодных. Все мы стоим на краю пропасти», — сказал Алексей Алексеевич, и Лили немного испугалась, потому что отец не был склонен к преувеличениям. «Если все стоят на краю пропасти, то не упадет ли она в эту пропасть?» Но о том, чтобы покинуть Россию, речи не было. Алексей Алексеевич говорил: «Не ты держишь корень, но корень держит тебя». После Октябрьского переворота Алексей Алексеевич сильно переменился, как будто в нем тоже произошел переворот. Стал оживленным, деятельным. Теперь он казался Лили более счастливым, чем раньше, когда сидел у себя в кабинете и занимался историей рода. Все, что Лили знала о дальнейших событиях, было плодом ее подслушиваний и подглядываний. Отец все еще относился к ней как к несмышленой малышке, но все, что творилось вокруг, было весьма значительным прибавлением к ее свободе. В воздухе носилось возбуждение, и Лили тоже была возбуждена и считала себя уже совсем взрослой, как будто все происходящее дало ей право больше не быть ребенком. Теперь отец вечерами часто уходил из дома, так что Лили, пользуясь случаем, решила развлечься и потребовала, чтобы Бонна сводил ее в синематограф и в театры. Они с Амалией Генриховной дважды тайком посетили синематограф. Первый раз они посмотрели фильм с Верой Холодной. Актриса под бреньканье фортепиано в яме под экраном целовалась со своим возлюбленным, и Амалия рукой прикрыла Лили глаза, чтобы она не увидела поцелуя. А весной в апреле Лили потащил ее.